тогда все это было бы ни к чему. Но сколько раз она пыталась натравить Байдра на него, желая разорвать их отношения. А ведь разница между ними велика. Он всего лишь служащий, а она жена босса. В критический момент победа останется за ней. Теперь все зависит от Жака. Выполни он сегодня свою задачу. Не быть ей победителем. Угроза, что вещественные доказательства ее неверности окажутся в руках мужа, заставит ее держать язык за зубами. Юсефу было хорошо известно, что лучший союзник — это поверженный враг. Рычание двигателей перешло в тихий назойливый гул, и Джордана, открыв глаза, посмотрела на часы. Прошло 40 минут с тех пор, как она выехала из Канн. На машине по забитой дороге добиралась бы часа полтора, и дело не только в скорости. Просто на море так тихо, спокойно, всю дорогу проспала. Она села и потянулась за лифчиком купальника и блузой. Прежде чем застегнуть лифчик, внимательно себя оглядела. Грудь загорела так же, как и все тело, приобретя золотисто-ореховый оттенок, а соски, обычно ярко-розовые, стали почти лиловыми. Она осталась довольна осмотром. Грудь все еще крепкая, высокая, хотя далеко не всем женщинам в ее возрасте удается сохранить былую упругость. Инстинктивно оглянувшись через плечо на матросов в носовой части, удостоверилась, что хотя они и делают вид, что не смотрят на нее, на самом деле не отрывают глаз от зеркала заднего вида, и улыбнулась. Чтобы подразнить их, приподняла грудь ладонями, выставив вперед соски, и только затем застегнула бюстгальтер. Мимо прошел водный велосипед с двумя полуобнаженными девицами. Они оглядели Сан-Марко стоимостью в 70 тысяч долларов с нескрываемой завистью и любопытством. И снова Джордана улыбнулась, заметив, как вытянулись их лица, когда они увидели, что она блаженствует на борту этого сокровища одна. Какие же они смешные, все на лице написано. Велосипед медленно продефилировал мимо. «Алло!» — окликнули с другой стороны. Она обернулась. В небольшом ялике с подвесным мотором приближался Жак. Его светлые волосы совсем выгорели на летнем солнце и подчеркивали смуглоту загорелой кожи. Она помахала ему рукой. «Я хочу помочь тебе добраться до берега!» — крикнул он. «Ты ведь терпеть не можешь ноги мочить!» «Я сейчас!» — откликнулась Джордана и обернулась к матросам. «Ждите здесь!» — сказала она по-французски. «Я позвоню, как только освобожусь!» «Уи, мадам!» — ответил матрос, сидевший за рулем. Второй направился к ней, чтобы помочь перебраться через борт. Она передала ему вместительную пляжную сумку, которую всегда брала с собой. Там были припасены туфли, вечернее платье, переговорник для связи с катером, а также всякие мелочи — косметика, сигареты, деньги и кредитные карточки. Матрос перегнулся через борт и подтянул ялик ближе к катеру. Передав сумку в руки Жаку, он поддержал Джордану, пока она перебиралась. Как только она села, он отпустил ялик. Джордана устроилась лицом к корме, а Жак — у рычага мотора. «Прости, что опоздала». «Ничего страшного», — Жак улыбнулся. «Как спала?» «Прекрасно». «А ты?» — он притворно зевнул. «Не слишком». Чувствовал себя, как это по-английски, не в своей тарелке. Джордана внимательно посмотрела на него. Все-таки непонятно, что он за человек. Мара говорит, что Альфонс, но всякий раз, когда она предлагала ему деньги, он с обидой отказывался. «Я с тобой встречаюсь не по служебной необходимости», — говорил он, — «влюблен». И все-таки что-то не стыковалось. Он снимал дорогую квартиру в Мирамар, на Круазет в Каннах, ездил на новеньком с иголочки Ситруэне СМ и деньги, казалось, не считал. Ни разу не позволил ей заплатить по счету, как это делают многие другие, даже не альфонсы.